Глава 10. Дальнейшее заняло немного времени. Взаимное влечение, которое испытывали жених и невеста, и завет языческого поэта не откладывать наслаждение, сократили до последней степени срок, потребный для слияния двух душ. Завет языческого поэта не откладывать наслаждение, имеется в виду ода Горация «Лови день». Настоятель собора, в котором они венчались, был добродушен и жизнерадостен. Даже этой паре он не преминул сказать слова, которые говорил всем брачующимся: «Через 9 месяцев жду здесь вашего первенца». По губам невесты скользнула едва заметная улыбка, долженствовавшая, очевидно, означать смущение. Но слепец, уязвленный намеком на бесплодие жены, нахмурился и отвечал: «При совершении этого таинства, сеньор-настоятель, шутки неуместны». Настоятель, желая глубиною своих познаний исправить промах, сказал: «В священном писании говорится, что Сара, но я-то не Авраам», — прервал его слепец и отвернулся. Авраам и Сара — персонажи из библейской книги «Бытия». Сара родила сына в глубокой старости. Были воскрешены все радости застолья и задушевных бесед у камина. Дона Текла Монтейро признавала, что никогда еще не была так счастлива. Слепец, занеженный и обласканный, превосходно чувствовал себя под крылышком у жены. Он наслаждался святой близостью своей подруги, связанной с ним нерасторжимыми узами брака. Обитель его, освященный законом страсти, источало благоухание патриархальности, идущую об руку с таинством брака, который, по совести говоря, был столь же чист, сколь союзы Иакова и Лии, Руфи и Ваоза. Иаков — Израиль, родоначальник израильского народа, и его первая жена Лия — персонажи библейской книги «Бытия», супруги Ваоз и Руфь — персонажи библейской книги «Руфь». Нельзя сказать, чтобы Текла исступленно любила мужа, но зимой она согревала ему постель грелками, по утрам подавала чашку с саго, который готовила собственноручно, равно как и все прочие свои кулинарные шедевры. Подлинным же призванием ее были разнообразные мингао. Мингао — сладкая каша из пшенной или маниоковой муки. Наследство было реализовано Монтейро дешевле его истинной стоимости, но даже и так приданное Доны Теклы составило 20 конто. Часть этих денег он вложил в именице, расположенное в Алто-Доуро, другую часть потратил на пересмотр проигранных им судебных дел, а то, что еще оставалось, ушло на щедрое угощение его вольнодумных друзей, которые не замедлили объявиться. Женитьба Монтейро, давшая местному обществу такую пищу для разговоров о подлости слепца, в то же время способствовала созданию целого общества, которое использовало его расточительную щедрость. Он легко тратил деньги, никому не отказывал в подаянии и не оправдывался тем, что, мол, меди нет. Это оправдание, — говаривал он, — имело бы смысл только в том случае, если бы нищие обижались на серебро. Еще он говорил: «Я действительно раздаю милостыню вслепую. Я ведь даже не вижу, кто ее получает». Грустная шутка слепца. Пинто Монтейро, некогда столь искушенный в разнообразных махинациях, на склоне дней был обманут каким-то прохвостом. Слепца надули. Оказалось, что ферма Валто-Доуро, купленная за 6 конто, заложена в казну. А продавец, предъявив в Порто фальшивые документы, получил деньги и был таков. Сотрапезники слепца радовались каждому новому удару судьбы, подталкивавшей Монтейро к нищете. Люди же, склонные к созерцательности, недоумевали, как это такого негодяя постигла небесная кара. Приходилось, однако, в это верить. Поразительное явление. Слепец со стоическим бесстрашием и спокойствием сносил все удары, которые так и не смогли пошатнуть его философию. Если он замечал, что жена или сестра плачет, то говорил: «Стыдно плакать, ведь жизнь так коротка. Страдание — это дурной сон, а очнемся мы от него в могиле». Если же он чувствовал, что тоненькая ниточка христианского смирения готова вот-вот оборваться, — то бутылками пил можжевеловую водку и курил до тех пор, пока не падал, сраженный алкоголем и никотином. Но иногда, прежде чем впасть в прострацию, он с жаром произносил нелепые речи, в которых неожиданно расцветало ораторское искусство, стяжавшее ему в молодости громкую славу среди завсегдатаев клубов Рио-де-Жанейро. Если на него находил такой стих, он собирался идти в парламент, репетировал речи, которые были так прекрасны, что заслуживали бы похвалы на страницах Диарио дас Камарас. Иногда он просил жену или сестру, чтобы они рассердили его какой-нибудь репликой в сторону. Добрую дону Теклу это очень смешило, и она нежно умоляла его лечь. Просьба, с которой мы можем обратиться далеко не ко всякому парламентскому оратору. Подобным образом, и довольно приятно, проходили дни и большая часть ночей в этом шумном доме. Дона Текла опровергла предсказания людей, оплакивавших ее потерянное имущество и предрекавших ей смерть в богадельне на руках у милосердных старух. Ни часу не грустила эта женщина. За 7 лет брака даже крошечное облачко ревности не омрачило ее примерного супружества. Но за 76-й весной ее жизни последовала суровая зима катаров и подагры, несварений, завалов и колик. В декабре 1861 года смерть вырвала ее из объятий мужа, который впервые в жизни заплакал.